Внемлю голосу свободы, гулу утренней земли. Там вдали морские воды схоронили корабли. Но душа не сожалеет, все сомнения далеки. На востоке пламенеют новой воли маяки. Снова жду надежды полной. Солнце, светлый лик яви, пламенеющие волны расступились для любви.